Он имел в виду не только ребенка, но все, что у них было, взаимную любовь, увлечение карьерой Сэма. Для них все начиналось. Сэму было 26, а Соланж 23, хотя от их первой встречи в освобожденном Париже минуло, казалось, много световых лет. Соланж, элегантная и ухоженная, была еще красивее, чем прежде. Казалось, энергия и энтузиазм переполняют ее. Осенью энтузиазм отнюдь не потух. Сэм репетировал с утра до ночи, оттачивая роль до совершенства. Домой приходил усталый, но всегда находил в себе силы для близости с Соланж, для рассказа о труппе и ходе постановки. Его партнершей в спектакле была Барбара Джордж, звезда первой величины Бродвея. Она многому его учила, о чем Сэм говорил Соланж с огнем в глазах и восторгом. Соланж его понимала и любила еще больше. Премьера состоялась 9 декабря. Рецензии превзошли все ожидания. Трудно было в это поверить. Более того, просто невозможно, но он смог, сумел. Глава 4. Ребенок родился, когда супруги Уокер продолжали упиваться неслыханным успехом Сэма на Бродвее. Соланж все превосходно подгадала. Роды начались, когда в субботу вечером опустился занавес, а на следующее утро в 10 часов... В докторе Хоспитал на Ист-Энд-Авеню пришла на свет маленькая девочка с темными, как у отца, волосиками и зелеными, как у мамы, глазами. Сэм, как только увидел малышку, был очарован ее прелестью и восхищен красотой Соланж, усталой, но гордой, словно она теперь владела каким-то важным секретом, доставшимся ей с большим трудом. На следующий день первым посетителем был Артур. Глаза его увлажнились, когда он смотрел в окно на ребенка. Девочку назвали Хиллари. Соланж это имя нравилось, хотя выговаривать его ей было трудно. Она так и не освоила звук «х», называла дочь Иллари и шептала ей что-то по-французски, когда сестры приносили новорожденную на кормление. Счастливые родители попросили Артура быть крестным, что его очень тронуло, но в качестве крестной вместо Марджери Сэм пригласил свою партнершу Барбару Джордж. Крещение состоялось с большой помпой в кафедральном соборе Святого Патрика. На малышке была чудесная кружевная рубашечка, которую крестная купила в магазине Бергдорфа Гудмана, а на Соланж — новая норковая шуба, которую, как и бриллиантовое кольцо, Сэм подарил жене по случаю рождения дочери. С момента получения им роли в «Дикости» их материальные условия значительно улучшились. Они переехали в более просторную квартиру на Лексингтон-авеню. Не шикарную, но все-таки трехкомнатную. Там была детская, выходившая окном на маленький скверик, уютная спальня Сэма и Соланж и гостиная, достаточно большая, чтобы принимать друзей. К ним теперь постоянно кто-то заходил. Преимущественно это были актеры, новые товарищи Сэма по труппе. Соланж не возражала против их визитов, наоборот, это ей нравилось. Спектакль шел весь год и был снят лишь после Рождества 49-го года. В течение следующего месяца Сэму поступило множество предложений, и когда он, наконец, выбрал наиболее подходящее, надо было уже приступать к репетициям, и не оставалось времени перевести дух в кругу семьи. Хиллари исполнилось 9 месяцев. Она ползала буквально повсюду, появлялась то у него под ногами в ванной, когда он брился, то под столом, за которым он утром пил кофе, и беспрестанно лопотала «да-да-да», чем приводила Сэма в умиление.